Глава 9. Все утро следующего дня и время лекции я не могла никак сосредоточиться на том, что рассказывали и объясняли преподаватели. Мысли то и дело возвращались к недавнему разговору с деканом Кроу, заставляя воображение рисовать картины того, как именно мы будем тренироваться. Пока понятия не имела, что нужно делать для того, чтобы разбудить магию. И Эльза несколько раз во время лекции толкала меня локтем, явно удивленная подобной несобранностью и отрешенным видом своей новой подруги. «Что с тобой?» Во время перемены, пока мы спускались по лестнице, направляясь на очередную лекцию, спросила она. «На тебе лица нет. Ты как вернулась вчера из деканата, так и молчишь все. У тебя что-то случилось? Неприятности? Расскажи мне, вдруг я смогу помочь?» Она была неумолима. В итоге я сказала ей, что пока вынуждена молчать, но как только смогу, сразу все ей расскажу. «Просто не спрашивай меня сейчас ни о чем», — попросила я, и Эльза, прищурив глаза, только фыркнула. «Я думала, мы подруги. А это уже шантаж», — заверила я ее. Но синеволосая ведьма явно не разделяла мое мнение. И целую лекцию делала вид, что не замечает меня, оттаив только, когда пришло время обеда и очередной учебный день оказался закончен. Уже сидя в столовой, сменив гнев на милость, мы обсуждали прошедший учебный день. Когда к нашему столу подошел незнакомый молодой маг, явно кто-то из старшекурсников. При виде его мы с Эльзой замолчали, а парень посмотрел на меня и сказал. «Меня прислал декан Кроу. Мисс Финниган, это ты?» И безошибочно посмотрел на меня. Сглотнув, кивнула. «Господин декан ждет тебя после обеда в аудитории номер 7 первого корпуса», сказал молодой маг. «При себе иметь тетрадь и письменные принадлежности. Доброго дня!» Закончил он и, развернувшись, пошел прочь от нашего стола. А Эльза, моргнув, посмотрела на меня. «Это что?» – проговорила она. Остальные ребята за нашим столом тоже притихли, явно прислушиваясь к тому, что я отвечу. «У меня плохо с контролем магии», – шепнула, наклонившись к подруге. «Сама понимаешь, этим не хвастаются. И декан Кроу сказал, что будет заниматься со мной». Синеволосая ведьма приподняла брови. «Ого!» Только и сказала она. «Значит, у тебя хороший потенциал, если сам декан взялся с тобой заниматься дополнительно». Эльза о чем-то задумалась, пока я, подрастеряв аппетит, принялась ковырять вилкой в остатках трапезы. «А почему ты не в ладах с собственной силой? Родители не научили, пока маленькой была, или она у тебя поздно пробудилась? Я знаю, такое иногда случается даже с сильными магами». «Поздно», — ответила я. «Тогда понятно». Эльза неловко улыбнулась. «А я все думала, почему ты задаешь такие вопросы о вещах, очевидных для любого мага? У тебя отец, видимо, был маг, да? А мать из простых?» Лгать не хотелось, и я не стала отвечать. Впрочем, мисс Зальц мой ответ и не ждала. Она уже сделала для себя какие-то определенные выводы, после чего проговорила. «Я тоже буду тебе помогать. Спрашивай всегда, если что-то не знаешь. Чем смогу, как говорится?» И она дружески улыбнулась мне, явно намереваясь поддержать. «А где у нас аудитория номер 7?» Оживилась я, меняя тему и вспоминая, что такой аудитории не припомню. Впрочем, если рассуждать логично, то она должна располагаться на первом этаже главного корпуса. К слову говоря, аудитории в здании располагались симметрично. С одной стороны, где находились залы для учебы, шли номера, начиная со второго и дальше. То есть все четные. С другой стороны, в другом крыле были аудитории с нечетными номерами. Вот именно туда мне и предстояло отправиться. Есть больше не хотелось. Я решительно отодвинула тарелку и встала, принявшись собирать грязную посуду на поднос. «Я, наверное, пойду, что-то совсем аппетит пропал», сказала, бросив взгляд на Эльзу. «Ага, иди», согласилась она. «С деканом шутки плохи. И хотя он назвал тебе точное время, стоит поспешить. Мне кажется, он не из тех, кто любит ждать». Вот уж точно. Я была такого же мнения. «Увидимся в общежитии или уже за ужином», сказала я подруге, подхватив поднос. «Если освободишься раньше, я буду в библиотеке», сообщила уже вдогонку мне Эльза. Кивнув ей, с напряженной улыбкой направилась к столу для грязной посуды. Водрузив поднос на положенное ему место, поспешила из столовой, одновременно желая поскорее добраться к главному корпусу и одновременно с этим подрагивая от страха перед неизвестностью. Но в одном Эльза была точно и совершенно права. Мне стоило благодарить декана за то, что помогает мне, какие бы причины не способствовали этому. Оказавшись на дворе, быстро прошла по тропинке и уже через пару-тройку минут была у общежития. Забежав к себе в нашу с девочками комнату, взяла толстую тетрадь и магическое перо, как велел старшекурсник, а потом стремглав покинула здание. Еще минут 5 ушло на то, чтобы добраться до главного корпуса. На поиски нужной аудитории ушло не так много времени. К тому же мне повезло. Я столкнулась с кем-то из светлых профессоров, которого точно видела на празднике, но имя и фамилию которого напрочь улетучились из головы. Но профессор показал мне дорогу. И вот, спустя еще несколько минут, я застыла у двери, на которой красовался нужный мне номер. Отчего-то, не решаясь постучать, поправила волосы, словно это могло придать мне сил и успокоить, когда дверь распахнулась сама. И я, застыв с рукой в волосах, подняв взгляд, увидела высокую фигуру профессора Кроу, одетого уже в привычный глазу черный наряд. Он снял мантию, но рубашка и брюки были все того же цвета ночного бархатного неба. Мужчина выглядел как-то иначе, и я не сразу поняла, в чем дело. «Долго еще будете стоять на пороге?» — спросил Макс спокойно. «Время надо ценить, мисс Финниган. Если не свое, то других людей». «Я поняла, сэр». Его скрипучий голос вернул мне уверенность в себе, и я вошла, закрыв за собой дверь. Аудитория оказалась немного иного рода, чем те, в которых проходили лекции. Начать хотя бы с того, что здесь не было парт, и всю обстановку составляли 2 стола в самом конце помещения и несколько рядов высоких полок, занимавших дальнюю стену. Высокие арочные окна были завешены и почти не пропускали свет. Лишь 2 тонких полоски солнца лежали на каменном полу, похожие на сияющие линии. «Положите свои вещи на стол», — велел преподаватель, и я послушалась, после чего повернулась и посмотрела на мужчину. «Что мы будем делать, сэр?» — спросила тихо. В голове мысли рисовали картины одна страшнее другой. Я отчего-то представляла себе, что вот сейчас Кроу начнет обучать меня метать шары темной энергии, и почему-то именно эта картина никак не желала покидать бедную голову. Умом я понимала, что думаю не о том, но воображение оказалось сильнее разума. «Прежде всего мы должны пробудить вашу силу». Декан развернулся и подошел ко мне, встав так близко, что между нами осталось расстояние, равное вытянутой руке. «Сейчас эта сила в вас находится словно в сосуде. И она может в любой момент выйти из подчинения, потому что не воспринимает вас как свою хозяйку. Вы не составляете с ней единое целое, Лоррейн». «Но как мне ее пробудить?» «Придется немного постараться и вам, и мне». Он криво усмехнулся и, подняв одну руку, закатал рукав до локтя, после чего проделал то же самое на другой руке. Это придало ему несколько домашний вид, хотя лицо у господина декана по-прежнему оставалось спокойным и сосредоточенным. «Дайте вашу руку, мисс Финниган», — велел он. Я вложила ладонь в его пальцы, ощутив, как сразу он сжал мою руку крепкой хваткой. «Сейчас я буду вливать вас постепенно понемногу силу», — предупредил меня темный. «Вы описываете свои ощущения и стараетесь принять ее. Пока только это». «А как мне ее принять?» — недоуменно вскинула брови. «Вы поймете, когда я начну. Просто не противьтесь и не сопротивляйтесь, даже если это вам покажется немного пугающим. Помните, что я рядом». Он чуть сильнее сжал мои пальцы и, наклонив голову, пристально посмотрел в глаза. От этого взора по спине мурашки пробежали. Я поежилась, ощутив, как пальцы вдруг закололо. Словно одновременно 1000 маленьких иголочек впились в кожу. Подобное ощущение я испытывала и не раз, когда после сна отлежала неловко руку и растирала ее, возвращая ток крови по венам. Сейчас происходило нечто подобное. Покалывание поднималось по руке и вот уже противно закололо выше локтя. Опустив взгляд, удивленно приоткрыла рот, но не произнесла ни звука. Лишь молча наблюдала, как по моей коже плетутся черные руны цвета ночи. Они пробрались под одежду и поднимались все выше и выше, достигнув плеча. Когда закололо в шею, у меня возникло острое желание отнять руку, и разорвать наш контакт. Кроу, явно почувствовав неладное, лишь крепче сжал мои пальцы. Так что высвободиться не оказалось возможным. «Впустите магию в себя, мисс Финниган!» Почти потребовал он. «Пока я не чувствую, что вы открылись». «Если бы я только знала, как это сделать». «Расслабьтесь и не сопротивляйтесь. Сначала будет ощущение, словно в вашу кожу впились тысячи иголок». «Это нормально. Это ваша собственная сила противится чужому внедрению. Попробуйте представить, что вам не неприятно, а наоборот». «Легко сказать. Принять то, что неприятно, крайне тяжело. Но, видят боги, я старалась. Зажмурилась, пыталась представить, что все хорошо, что мне не больно. Только что-то внутри отторгало попытку принять в себя чужую силу и тем более открыть свою». Рука декана оказалась тяжелой и очень горячей. Мне хотелось, чтобы он отпустил меня и перестал пытаться вмешиваться в ход моего единения с магией. По крайней мере, именно так я почему-то думала в тот момент, а затем что-то изменилось. И этому изменению предшествовало прикосновение к моей щеке. Еле уловимое, словно дуновение ветерка или крыло бабочки, так неожиданно пролетевшее рядом с лицом. Я вздрогнула. Ощущение было приятным. Оно подарило странное тепло, которое растекалось по телу, прогоняя сомнения. Словно что-то сбросило тяжесть с моих плеч. Я открыла глаза и увидела, как декан медленно опускает руку. Не оставалось сомнений. Это он коснулся меня. Мне не показалось. Удивленно моргнула, ощущая то, что происходило внутри меня. Это тепло сродни материнским объятиям, и пристальный взгляд Кроу, говоривший о чем-то, что я пока оказалась не в силах понять, но зато смогла принять то, чем темный маг со мной так щедро поделился. Его сила перестала быть неприятной. Она больше не колола кожу, не вызывала желания убежать, оттолкнуть и уйти. Нет. Теперь она была теплой и почти ласковой. И что-то во мне отозвалось. Вздрогнула. Я почувствовала это движение не тела, но души. «Вот так, мисс Финниган». Кроу криво улыбнулся, а я, опустив глаза, вдруг поняла, что руна на моей руке начала светиться. Да, свет был черный, но он был. «О!» — невольно воскликнула я, и миг был упущен. Свет погас так же неожиданно, как и вспыхнул. А лорд Кроу, наконец, отпустил мою руку. Она отозвалась. Слабо, но все же. Он перестал улыбаться и явно не был доволен результатом. Мужчина оставил меня и прошел к столу. Откуда там взялся чайник и забавная фарфоровая чашка, уму не приложу. Но спустя минуту я уже пила сладкий чай на душистых травах и морщилась от количества сахара, добавленного в него. «Так надо», — в ответ на мою ужимку сказал Кроу. «Сладкое помогает быстрее восстановить силы, а травы благоприятствуют току крови под вашей кожей. Я думаю, вы уже знаете, что магия связана с кровью, не так ли, мисс Финниган?» «Да, я читала об этом в учебнике для начинающих ведьм». В перерывах между глотками ответила декану. «Вот и отлично. Значит, не придется тратить время, чтобы объяснять некоторые аспекты». Он кивнул. «Старайтесь читать больше», — продолжил Кроу. «Вы значительно отстаете от остальных учеников. И не подумайте, что это упрек. Это констатация факта. Вы не жили в семье, где кто-то из родителей или оба, что должно быть в идеале, являются магами, а потому не знаете того, что знает любой из них. А значит, вам нужно учиться больше, чем остальным, впитывать в себя знания о магическом мире словно губка. Больше общайтесь, узнавайте от других обычные факты и привычки магов. Обращайтесь за помощью к преподавателям, каждый из них в курсе того, что вы нерожденный маг и что ваша сила приобретенная, а потому вам будут помогать». Я допила чай и вопросительно посмотрела на темного. Он спокойно забрал у меня из рук опустевшую чашку и просто разжал пальцы. После чего чашка, вместо того, чтобы упасть на пол и разбиться на множество кусочков, исчезла, словно ее и не бывало. «Попробуем еще раз», — велел маг и, уже не спрашивая позволения, сам взял меня за руку. Я снова закрыла глаза, и все повторилось. На этот раз ему не пришлось прикасаться к моей щеке. После нескольких минут сопротивления я снова ощутила тепло. а стоило открыть глаза, как тотчас увидела свет, исходивший из моей руны. «Уже лучше», — проговорил мужчина. «А теперь попробуйте самое простое заклинание», — предложил он. Я вопросительно посмотрела на него. «Из тех, которые вы учили, когда готовились к экзамену», — подсказал Кроу. «Левитация?» Это было первым, что пришло в голову. «Почему бы и нет?» Он указал кивком головы на стол, где лежали мои письменные принадлежности. «Действуйте. Для начала поднимите руку и направьте ее на предмет, который хотите заставить сдвинуться с места». Я выбрала тетрадь, о чем и сообщила преподавателю. «Действуйте». Он сложил руки на груди, глядя, как я смущенно, все еще не веря в собственные силы, поднимаю руку. Слова долго не приходили на ум, но декан терпеливо ждал, когда же я начну магичить. И вот я вспомнила. Так неожиданно, что едва не подпрыгнула от радости. Возможно, только суровый вид Алана удержал меня от несвоевременного ребячества. «Либер Воланд!» Быстро и с чувством произнесла я, стараясь говорить слова четко и громко. При этом не ожидала, что все получится, да еще и с первого раза. А потом даже закричала, но скорее от ужаса, когда вместо книги в воздух поднялся весь стол. Но не это напугало меня, а то, что стол резко полетел в мою сторону, рассекая воздух с ужасающим свистом. Тетрадь и чернила с пером упали на пол, а я стояла и смотрела на приближающуюся громадину, не веря в то, что это моих рук дело. «Финниган!» — рявкнул декан, и меня отшвырнуло в сторону с пути тяжелого левитирующего стола. «Эванессер!» — крикнул он, и темная магия ударила в стол, превращая его в черный пепел, осевший на пол за несколько секунд. Я едва устояла на ногах. Обернувшись, увидела, что Кроу хмурится, рассматривая пол с таким интересом, словно там для него было начертано что-то очень занятное. «Вот как», — проговорил он. «Я не хотела, господин декан». Приблизившись, взглянула на лицо мага, только сейчас осознав, что натворила. «Надо предупредить профессоров, чтобы не позволяли вам пока использовать на уроках заклинания», — сказал он. «Будет лучше, если вы воздержитесь от использования силы вне этой аудитории». Кроу посмотрел мне в глаза. «Что я сделала не так? Почему взлетел стол?» уточнила, стараясь не думать о том, что произошло. Хотя внутри все волновалось и подрагивало. Этот стол мог меня убить. Если бы не декан, так вовремя оттолкнувший меня с пути обезумевшей мебели, даже подумать страшно, что могло бы произойти. «Полагаю, вы использовали слишком много маны», — ответил Кроу. «И этому тоже надо учиться, мисс Финниган. У вас слишком много силы. Я сам виноват. Стоило это предугадать». «Как же мне научиться ее распределять правильно?» — спросила тихо. «Практика и еще раз практика. Чем больше, тем лучше. И, конечно же, в присутствии кого-то из преподавателей. Никогда одна, слышите?» Голос декана был спокоен, но от его слов мурашки пробежали по спине, и я кивнула. «В идеале на вас стоило бы надеть браслеты, ограничивающие магические способности. Я поговорю сегодня же с директором». Кроу смерил меня взглядом, словно что-то пытался разглядеть. А я стояла перед ним едва не на вытяжку. Присутствие этого мужчины заставляло меня испытывать неловкость и всегда думать, прежде чем что-то сказать. Не было в нашем общении той легкости, которую я испытывала даже с Эбернетти. Алан Кроу, в отличие от светлого профессора, не располагал к подобному тону. Хотя нечто в нем интересовало меня. Он был из рода тех людей, что одновременно притягивают и отталкивают. Его сложно было понять и еще сложнее — прочитать. За каменной маской эмоции не прочесть. Если они и проскальзывали, то так редко, что я едва успевала это заметить. «Так, попробуем еще», — предложил декан и поманил меня подойти ближе. «На этот раз постарайтесь не бездумно поднять стол. Представьте себе, как он медленно парит и переносится на нужное вам место». «Какой стол?» — удивилась я, вспомнив о том, что минуту назад темный уничтожил обезумевший предмет мебели. «Этот», — Декан сделал резкое движение рукой, и откуда ни возьмись, в центре аудитории появился стол. На этот раз какой-то старый, явно перенесенный из склада и готовившийся топить печку. В общем, хлипкая конструкция. Видимо, рисковать хорошими вещами Кроу больше не пожелал. Все же тот стол был добротным. А этот не жаль. «Повторяете все то же, что и в прошлый раз», — велел мужчина, когда я подошла к нему. «Развернитесь ко мне спиной, я буду контролировать процесс», — сказал Кроу. Я подчинилась. Встала, чувствуя, что мужчина рядом. Слишком близко, чтобы это было позволительно. Но в Академии действуют совсем другие правила, к которым не просто привыкнуть. Но надо. Рука Алана скользнула по моему локтю, словно поддерживая. Я застыла, ощущая неловкость от подобного момента, но декан произнес. «Я контролирую вашу силу. Давайте еще раз, мисс Финниган. Воображение поможет вам. Просто представьте себе это так ярко, что это происходит наяву, и действуйте». Сглотнув, зачем-то кивнула. Но несколько долгих секунд никак не могла собраться. Сила словно противилась мне. В висках что-то стучало, а ноги и руки от напряжения начали подрагивать. «Спокойно, мисс Финниган». Кроу поднял руку выше. Теперь мы касались друг друга. Его ладонь поддерживала мою, вливая в нее тепло и уверенность в том, что у меня получится. Могу поклясться чем угодно, что он применил в этот момент чары, так как я мгновенно успокоилась и тут же выпустила силу. На этот раз все было одновременно так же, но и как-то иначе. Я увидела, как из моей раскрытой ладони потекла темная полоса, похожая на черный туман. И этот туман направился к столику, обхватил его, словно чья-то сильная рука, и поднял плавно в воздух. «Хорошо. Теперь переносите», — велел почти в самое ухо хриплый, подсевший голос декана. «Поги!» — прошептала я, продолжая дрожать от волнения, но уже носившего иное свойство. Теперь меня переполняла глупая радость. И глядя на то, как стол плывет над полом по комнате, я испытывала ни с чем не сравнимый восторг. До того момента, пока не заметила, что рука лорда Кроу больше не поддерживает мою. Тогда я и поняла, что он отошел назад и что это я сама уже управляю своей силой. Наверное, это каким-то образом повлияло на мою магию, так как стол в тот же миг рухнул на пол и потерял сразу две ножки, отвалившиеся с неприятным треском. Я же быстро обернулась и посмотрела на темного мага. Тот стоял в паре шагов от меня и хмурил брови. «Ну и что это было, мисс Финниган?» — спросил он. «У вас все получилось. Почему в последний момент испугались?» «Я думала, что это вы направляете мою силу, а когда поняла, что вы отошли...» Начала была я, но декан криво усмехнулся. «Вы все сделали сами, и это большой плюс. Со второго раза почти все получилось. Я рад. Это дает шанс». Устало опустила руки, заметив, что тело подрагивает от напряжения. Влияние Кроу закончилось, и я снова ощутила себя беспомощной. «Наверное, на сегодня с вас достаточно». Мужчина одним легким жестом руки уничтожил бедный трухлявый стол и снова посмотрел на меня. «Завтра продолжим. Придется заниматься каждый день, так что будьте готовы». «Каждый?» Я понуро опустила плечи. «И даже по выходным?» «Я не собираюсь отнимать у вас выходные». Он чуть приподнял голову и теперь словно смотрел на меня сверху вниз с высоты своего роста. «Но вам придется приходить в академию и выделять для практики 2-3 часа». Спорить не стала. Мысль такая, не скрою, промелькнула в голове, но потом я подумала, что и сам декан будет вынужден тратить на меня свое время. А вот ему это нужно менее всего. Проблема моя... Так стоит благодарить мага за то, что нашел для меня время. Причем свое личное, так как мы сегодня занимались после занятий. И завтра, полагаю, будем тоже заниматься после уроков. «Спасибо, сэр», — произнесла и привычно сделала Книксон. «Жду вас завтра здесь же после уроков», — ответил он. «Если у меня возникнут препятствия для нашего занятия, я найду способ сообщить». Он выразительно посмотрел сначала на мое лицо, затем на дверь, и я поспешила попрощаться. Уже во дворе, шагая в направлении общежития, устало подумала о том, что магия — наука сложная. Не все так просто, как кажется. Признаюсь, я думала, что будет достаточно лишь взмаха руки, чтобы у меня все получилось. А на деле это оказалось непросто. «Ну, как позанимались?» — спросила Эльза, когда я вошла в нашу комнату. «А ты почему не в библиотеке?» — удивилась я, закрывая за собой дверь. Краем глаза отметила присутствие в комнате леди Эбернетти, которая, сотворив магическое зеркало, расчесывала свои белокурые волосы, видимо, готовясь поразить всех за ужином своей красотой. На кровати лежало и роскошное платье. Мне даже стало любопытно, кто его разглядит под ученической мантией. Но заговаривать о подобном сестрице Фредерика не стала. А еще заметила букет роз, лежавший на столике у мисс Зальц. Цветы были очень красивые, и я удивилась, кто это уже успел подарить подруге такую роскошь. «А ты хоть на часы смотрела?» — удивилась синеволосая ведьма. «Уже скоро на ужин идти. Ты что, потеряла счет времени, пока занималась?» Вместо ответа пожала плечами. Просто не верилось, что мы занимались так долго. Мне казалось, что у нас на все ушел от силы час. Но, видимо, магия совсем не легкая работа. Я подошла к своему столу и положила так и не пригодившиеся тетрадь и письменные принадлежности. Затем устало села. «А тебе тут вот что гномы принесли, смотри-ка!» Вдруг оживилась Эльза, после чего подхватила букет и протянула мне, наклонившись к кровати. «Это мне?» – удивилась я. «Да, на карточке так и написано. Для мисс Лоррейн Финниган», – улыбнулась подруга. «Извини, мне пришлось сунуть туда свой длинный нос, так как гноминя просто не знала, кому предназначался букет. Она сказала, что ее попросили занести его в нашу комнату и отдать самой прекрасной из девушек». Тут Эльза рассмеялась. «Интересно, кого это ты успела покорить?» Будто я сама знала. Взяв букет, достала карточку и прочитала всего три слова. И ни намека на то, кто являлся дарителем. А цветы оказались непростыми. От них веяло магией. «Поклонник из богатых», — сознанием дела изрекла Эльза. «Цветы выращены магом и с помощью магии. Они простоят с месяц, если не дольше, даже без воды. И при этом будут благоухать, словно их только мгновение назад срезали с куста». «Не буду проверять, поставлю в воду», — проговорила я, вот только у меня в общежитии не было ни банок, ни тем более вас. «Спустись вниз», — посоветовала Эльза. «Там у комендантши чего только на складе нет. Попроси, пусть даст какую-то тару». Оставив букет на столе, я устало побрела вниз. Пока шагала по коридору и спускалась по лестнице, с каким-то ужасом и запоздавшим отчаянием подумала о том, что буду делать, если так устала после первого занятия с деканом. А ведь мне придется еще и уроки делать. Надо ходить в библиотеку, готовиться, учить. Ох, тяжело. На первом этаже подошла к фее, занимавшей стол. Водрузив очки на нос, она деловито что-то строчила в книге, похожей на отчетную. Мне пришлось прокашляться и привлечь к себе внимание, прежде чем она подняла взгляд. «Да?» – деловито спросила феечка, пристально посмотрев на меня. «Простите, у вас нет случайно какой-то вазы для цветов?» – ответила я вопросом на вопрос. «Вазы?» проговорила фея и покачала головой. «Не успели заехать, начать учиться, как уже началось!» Буркнула она, но из-за стола поднялась. Книгу закрыла и взмахом руки отправилась в никуда. После чего произнесла. «Ожидайте здесь! Я сейчас проверю на складе!» Сказала и исчезла. А я осталась стоять перед ее столом, глядя в пустоту перед собой. Нет, все же привыкнуть к этому миру гораздо труднее, чем я думала. Но еще труднее приспособиться к нему и стать его частью. Пока меня удивляло абсолютно все. И немного не верилось порой, что и я когда-то смогу творить подобные чудеса. Фея вернулась быстрее, чем я думала. Возникла на том же месте, откуда исчезла. В руках у крылатой девы была простая ваза из толстого стекла. «Получите и распишитесь о получении». Она снова села за стол, после чего явила моему взору уже другую книгу, еще более толстую, с потрепанными страницами. появилось и магическое перо без чернил. Вазу занесли в пока еще пустеющий список напротив номера моей комнаты и велели расписаться. Я поставила подпись, подхватила вазу и, поблагодарив фею, пошла к себе. «Быстро ты!» — встретила меня Эльза. Она уже была готова идти в столовую. «Ставь цветы и давай одеваться», — добавила ведьмочка. Леди Эбернетти, уже одетая и крайне довольная собой, выпорхнула в двери, намереваясь идти в столовую. На нас она едва взглянула. А я заметила, как Эльза, совсем по-девчоночи, показала соседке язык, пока та выплывала из комнаты. К моей радости, Играм не заметила насмешки Эльзы. Я же с укором посмотрела на синеволосую девушку. «Что?» — спросила она самым невинным видом. «Она сноб, и я ее терпеть не могу». «Но она сестра твоего ненаглядного Эбернетти», — напомнила я с усмешкой. «Ну», — протянула Эльза, — «Эбернетти пока не мой. К тому же, как я говорила прежде, если у меня получится околдовать Светлого, то его родственники не будут играть в нашей жизни роли. По крайней мере, не сестра». Я покачала головой. Эльза говорит, не думая. И это она еще матушку Фредерика не видела. Мне кажется, что старшая леди Эбернетти даст фору своей дочери. Да и нельзя отмахнуться от родни, как от назойливой мухи. Тем более, что я своими глазами видела отношение Светлого к его дамам. Но с Эльзой спорить тяжело. У нее свой взгляд на жизнь, хотя не могу сказать, что мне он не нравится. С такими мыслями отправились в ванную комнату, чтобы набрать воды для букета, подаренного загадочным незнакомцем. Впрочем, возможно, он и не был таким уж загадочным. Следующие несколько дней я постигала азы магии после занятий. Декан вызывал меня каждый день. И я снова и снова двигала предметы. Получалось не всегда. Несколько раз старые стулья, столы и даже шкаф пытались меня раздавить моей же магией. Но всякий раз профессор Кроу оказывался рядом и просто уничтожал эту рухлядь. Магия отказывалась подчиняться. Она, словно необъезженная лошадь, упрямо пыталась сбросить своего всадника. В какие-то минуты приходило отчаяние, но я понимала, что прошло слишком мало времени. Кроу молчал, заставлял меня выжимать себя до предела, а еще на второй день принес ужасные браслеты, которые я надевала на запястье и носила теперь всегда, кроме наших уроков с деканом. По словам Алана, браслеты были призваны удерживать мою магию, чтобы я не смогла никому навредить, и себе в первую очередь. Так настойчиво прятала их под одеждой, и пока удавалось сделать так, что они не попались на глаза Эльзы. Но дальше шли выходные, и матушка заметит мои новые украшения и точно не оставит этого без вопросов. Вот и что ей говорить. В пятницу, после очередного занятия с деканом, к общежитию не шла. Плелась. Первая учебная неделя далась непросто. И не только мне. Даже у надменной леди Эбернетти был крайне усталый вид. Зато Эльза казалась довольна своей жизнью. Она единственная из нас троих оставалась в академии до каникул, так как ей было далеко добираться до дома. А использовать портал девушка не могла без степени мага. На платной же у мисс Зальц не хватало средств. Уже в комнате собралась, ощущая предвкушение от встречи с матушкой. Казалось, что мы находимся далеко друг от друга, хотя академия была всего в часе пути. И все же этот мир казался мне другим, далеким от того, в котором я выросла и к которому привыкла. Играм первая покинула комнату. В окно Эльза проследила, как Светлая садится в экипаж, поджидавший ее у здания общежития, и едет прочь. «Я бы хотела пригласить тебя на следующей неделе к нам домой», сказала я, обращаясь к синеволосой ведьме. «Если ты, конечно, не планируешь отправиться к себе». «Да каникул не планирую. Буду проводить выходные с пользой в библиотеке», отозвалась подруга. «Я завтра приду, так что увидимся», — пообещала я, и эти слова вызвали интерес у Эльзы. «Зачем тебе в академию?» «У меня занятия с деканом по выходным», — отозвалась уныло. «Надо же!» — Эльза удивленно приподняла брови. «Что-то он за тебя слишком упорно взялся, или...» Тут ведьмочка прищурила глаза и загадочно улыбнулась. «Или дело совсем не в занятиях?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну как?» Она улыбнулась. «Может, он так настаивает на уроках, потому что имеет к тебе определенного вида интерес. Все же он мужчина, а ты красивая девушка. И тоже темная, как и наш декан». «Ой, не говори глупостей», — возмутилась я. «Все у тебя сводится к романтике». «Ну хорошо. Цветы ты домой заберешь?» Эльза кивнула на букет. «Нет», — я покачала головой. «Пусть здесь остаются. Будут радовать глаз». А про себя подумала о том, что у меня уже есть один такой букет, даже побогаче, чем этот. Так что подозрение в том, кто является дарителем, падало на лорда Эбернетти. Думаю, это именно он решил преподнести мне таким образом цветы. Это в его духе, да и некому больше. Но рассказывать об этом подруге не стала. «Ну, все, я пошла. Увидимся завтра», — пообещала Эльзе и покинула комнату.